Закончив спортивную страницу, он перешел к полицейской хронике и уже собирался отложить газету, когда несколько строк привлекли его внимание. Потребовалось усилие, чтобы разобраться. В пятницу, 27 числа, в 12:30 пополудни, наряд полиции под началом инспектора Темпоне прибыл к жилому дому номер 2797 по улице Жужуй. Словно этого визита ждали, дверь немедленно отворилась, в нее просунулось винтовочное дуло, и по блюстителям порядка были произведены два выстрела, но быстрый маневр позволил открыть ответный огонь, который и сразил нападавшего. Им оказался небезызвестный гангстер Пюзо с богатым уголовным прошлым, имевший тесные связи с преступным миром районов, прилегающих к провинции Кордова. Он непроизвольно перевел взгляд к верхнему углу страницы и прочитал точно в бреду: «Росарио, воскресенье, 29 марта 1930 года». Он ничего не понимал. Вернулся к сообщению внизу и, прочитав заново слова «пятница», «27-е», «Жужуй», «27-97» и «имя убитого», ощутил, что проваливается в какую-то пустоту. Вдруг он все ясно увидел и понял, что случилось невероятное. Здесь, в раскрытой перед ним газете, печатными буквами указывался день, час и место доставки письма сеньора Биларда, а также имя получателя, ныне покойного. Луисита вслух подумал: «Я виноват в его смерти. На этот раз никто меня не спасет». Его бросило в дрожь, но, не привыкший унывать, он сообразил: «Разве что тетя», и, заплатив, вышел. Газетчик он спросил: «На каком трамвае?» Он сказал трамвайчике: «Я доеду до угла Бучанана и проспекта Альберди». «На восьмом. Сядете тут рядом, на проспекте Лусера, и езжайте до угла Митре и Сан-Лоренцо, а там садитесь на пятый». Когда с объяснениями было покончено, Луисита на всякий случай обронил второй вопрос: «Скажите, какой сегодня день?» Человек сощурил глаза и посмотрел на него пристально. «Именно тот, что напечатан на каждой странице этой газеты. Вот ведь совпадение, правда?» Луисита направился к проспекту Лусера, чтобы сесть на восьмой трамвай. Покачав головой, заметил: «С ума сойти можно! Проспать 2 дня и 3 ночи кряду, совсем без еды. Еще бы не проголодаться». Трамвай не замедлил появиться. Луисита устроился на сиденье, заплатил за билет и прочитал надпись под потолком: «Вместимость 38 сидящих пассажиров». Подумал, что он один из этих пассажиров, и что, какой бы сложной ни была ситуация, поездку надо использовать получше, ведь кто знает, сколько придется ждать следующего раза. Еще он сказал себе: «Я должен вернуться в городок и успокоить недовольных. Сдается мне, что и Дон Леопольдо, потому что я вернулся, и сеньор Биларда, потому что я не справился, оба будут здорово сердиться. Обидно покидать Росарио». Занятый этими мыслями, добрался он до тетиного дома. «Я ждала тебя на индейку». «Как вы угадали, что я приду?» Тетя пожала плечами. «Закатим пир горой», — сказала она и ушла в кухню. Луисита, не трогаясь с места, серьезно ответил: «Извините меня, пожалуйста, мне не хочется». Из кухни тетя спросила: «Что с тобой? Я должен был передать письмо». «Валет пиковой масти?» «Да нет же, письмо, собственноручно, написано одним господином, который мне его доверил. Но письма я не передал, Какой позор! Я проспал.